Это общество людей с истерзанными душами, откуда капля за каплей выдавливались понятия чести и достоинства, справедливости и добра. Именно в этом видел он наиболее трудную проблему смутного времени, наступающего после смерти тирана. Такое общество, полагал Макиавелли, нелегко направить к демократии, поскольку нравы в нем предельно испорчены предшествующими годами рабской покорности, угодливости, взаимными доносами, примирением с несправедливостью и нескончаемым произволом. Деформированная в результате режима личной власти Мао Цзэдуна китайская экономическая система обнаружила ряд органических пороков. Органических, стало быть, таких пороков, которые пережили своего создателя и теперь уже не связаны с деятельностью отдельных лиц, стоящих у руководства. Первый самый очевидный порок китайской системы – произвол в экономической политике. Полнейший произвол в планировании развития всего хозяйства. Речь идет прежде всего о той вакханалии экономических решений, которая исходила лично от Мао Цзэдуна, полагавшего себя непревзойденным мыслителем во всех сферах, в том числе и в этой. Но непродуманные, нереалистические планы составлялись и помимо него, и после него. Выходит, дело не в лицах, которые стоят во главе партии, государства, управления экономикой. Хотя, конечно, это имеет немаловажное значение. Дело в самой системе, которая по своей природе податлива произволу или, во всяком случае, не имеет гарантии в себе самой от экономического произвола. Она не может воспротивиться произволу, а, быть может, даже сама порождает произвол. Почему? Да хотя бы потому, что оставляет свою судьбу на усмотрение небольшой группы руководителей. А эти последние или из-за некомпетентности, или в интересах политической борьбы, или в интересах саморекламы вертят штурвал экономического развития в любую сторону своей души, как говаривал поэт. Внутри самой системы нет стимулов для постоянного обновления технологии, для внедрения новой техники, для непрерывного внедрения достижений технического прогресса. Построенная по принципу приказания исполнения, эта экономика едва справляется с намечаемыми сверху планами экономического развития. У нее нет ни резервов, ни материальных средств, ни, наконец, побуждений для того, чтобы постоянно совершенствовать технику, добиваться более высокой производительности труда. Какие новинки науки и техники следует внедрять в практику? И как это делать? План, спускаемый сверху, не предусматривает обновление технологии. Такое обновление неизбежно нарушает выполнение текущих задач, так как связано с перестройкой технологии и управления. Единственным средством в этом случае является заглядывание через забор в другие более развитые в научно-техническом отношении страны. На протяжении двух десятилетий главные стимулы технического прогресса шли из-за рубежа. Наконец, еще одна черта маоистской экономической системы – тенденция к самоизоляции. Любая экономика в наше время, если она хочет быть на современном уровне, не может развиваться без теснейших экономических связей с экономикой других стран, без участия в международном экономическом разделении труда. Маоистская экономическая система – предпочитает быть закрытой. Она боится непосредственных экономических связей, плохо выдерживает впрыскивание в нее зарубежной передовой технологии и ничего не может предложить взамен другим странам. Поэтому и внешняя торговля для Китая, хотя и необходима с точки зрения военного производства и использования новой техники, но чрезвычайно затруднена. В сущности, Китай может предлагать другим странам только сырье, хотя он остро нуждается в нем и страдает от недостатка энергоресурсов. Следующим шагом был анализ государственной собственности как базиса авторитарного режима власти. Это было сделано также на китайском материале. единственном доступном тогда объекте изучения проблем социализма. В своих публикациях я пытался обосновать необходимость и неизбежность структурных реформ,